Глава 50. Восток. Думаи разбудил пробиравший до костей холод полета. Она подняла голову, с привычным уже усилием разогнув онемевшую шею. Рассвет пролился чашей расплавленного золота, засветил гряду облаков, оставив всю землю в тени. Под ними лежала империя 12 озер, величайшее государство Востока. Сейчас страна эта разделилась надвое. Земли севернее реки Дапранг захватило большое хюранское племя бертаков, а остальными по-прежнему владел древний дом Лаксинг. Шимский договор положил конец военным действиям, оставив за бертаками город Хинитун. В залог мира лакустринцы с хюранцами обменялись наследниками. Думаи не собиралась ввязываться в политику. Ее дело — поговорить с алхимиком Кипрун и выяснить, не знает ли та, что терзает глубины земли и гонит на поверхность змеев. Она всей душой желала, чтобы отец тем временем удержал власть над двором. «Он столько лет обходился без тебя», — говорила она себе. «Справится и теперь, пока ты пытаешься погасить пожар на сейке». Думаи оглянулась на Никию. Бледная, дрожащая женщина еще спала, прижимаясь к канифе. «Опасно, да, но она всего лишь человек. Малая угроза в сравнении с тем блестящим сепульским зверем». Фуртия летела молча. Снег внизу, белый, расстилавшийся, насколько хватало глаз, окрасился отблесками зари. Как бы ни тосковала Думаи по прежней жизни, она ни за что на свете не отказалась бы от этого зрелища. Мира с высоты драконьего полета. Когда они завидели впереди южную столицу, время близилось к полудню. Летом лаксинги перебирались к побережьям, но пока что щедрая императрица правила страной из города тысячи цветов. Если легенды не лгали, тысячи тысяч было бы ближе к истине. Весной все улицы укрывались цветами. Персики, абрикосы, сливовые деревья поили воздух сладкой патокой. Думаи пыталась сохранить в памяти город, которому не видно было конца. Она еще на сейке изучила картины и описания, но все они не подготовили ее к ширине белоцветной дороги и бесчисленному множеству расходившихся от нее разделенных каналами кварталов. Она высмотрела знаменитую часовую башню. Механизм работал на водяном двигателе. Кузницы и каменоломни, ветрорезы и купеческие суда на реке Шим. В самом узком месте над руслом выгибался полумесяц, огромный горбатый мост без поддерживающих опор, а вдали поднимались горы Лакры. Когда Фуртия стала снижаться, Думаи яснее разглядела дома. Почти все из тесаного камня, иногда глинобитные. «Это хорошо», — подумалось ей. «Камень не горит». Люди, заметив дракона, поднимали крик. Фуртия опустилась перед недостроенным дворцом Черного озера. Он еще расширялся к югу, этот город в городе, скрывающий свои секреты за высокой стеной. Его многочисленные кровли были выложены окаменелым деревом, а башню звездочетов, по слухам, высочайшую в мире, венчал небесный глобус. Строительство продолжалось уже 11 лет. И неудивительно, на гребне крыш слетались золотые вороны, над дверями сияла резьба по камню, два дракона, обвившиеся вокруг полной луны. Двери являли глазам пять созвездий. Крупные шляпки серебряных гвоздей обозначали расположение звезд. Думаи узнала среди них бессмертную царицу и врата. Едва она спешилась, черные створки дверей отворились, выпустив немногочисленную процессию. Судя по звездам на одеждах, это были имперские чиновники, хотя некоторые явно одевались наспех и еще не разлепили заспанных глаз. Все в изумлении глазели на Фуртию-буревестницу. Канифа помог спуститься с седла окоченевшей Никии. Отвязав страховочные веревки, Думаи повернулась к лакустринцам и переплела по три пальца рук, спрятав большие за ладонями. «Коронная принцесса Сейки просит вашего гостеприимства. Я Нойзикен Падумаи, дочь императора Йораду». Она пожалела, что не успела привести себя в порядок после полета. «Прошу простить мое внезапное появление. Я ищу спешного приема у щедрой императрицы». Она говорила на придворном языке лакустринцев, которому обучила ее бабушка. Вперед выступила высокая женщина с густыми седыми волосами. В ее глазах таилась тень опасливого любопытства. «Принцесса Думаи?» Она ответила на приветствие, переплетя по четыре пальца в подражание четырем когтям лакустринских драконов. «Добро пожаловать в империю 12 озер! Я распорядитель церемоний. Какая радость для нас принять гостью с Сейки и не менее как будущую императрицу!» «Мы почти забыли вас», — в шутку добавил крошечный сморщенный человечек. «Где вы были столько веков?» «Ждали, когда пробудятся боги», — с горестной улыбкой ответила Думаи. «Я сожалею о столь долгой разлуке. Море неласково к кораблям, но мне теперь не нужен корабль, чтобы его пересечь. Это Фуртия-буревестница». Фуртия выпустила из ноздрей облачко пара, и чиновники снова склонились в поклонах. «А это мои спутники, мой верный страж Канифас и Пьеды и госпожа Никия из клана Купоза. Мой отец известил бы вас заранее, не будь дело столь неотложным». «В объяснениях нет нужды, принцесса Думаи», ответила распорядительница церемонии. «Нас известил о вас король Сепула». «Понимаю», Думаи перевела дух. «Так король Падар уже предупредил вас об угрозе?» «Да», — распорядительница поманила их за собой. «Прошу вас, уйдем с холода». Ее императорское величество, осиянная звездами и луной, законная императрица 12 озер, рада принять вас в своем дворце. Сейчас она, увы, не имеет возможности встретиться с вами. Вас вскоре примет супруга-соправительница Йеккен. До тех пор отдохните и подкрепитесь после долгого пути». Думаи кивнула. Она знала, как полагается на свою грозную супругу щедрая императрица. «Быть может, король Падар сообщил вам и о моем желании спросить совета у вашего придворного алхимика?» — сказала она, следуя за распорядительницей. «Учитывая срочность вопроса, не могла бы госпожа Кипрун поговорить со мной сегодня же?» «Наш алхимик зовется теперь мастер Кипрун. Он отсутствует, но через несколько дней должен вернуться». «Хорошо». За звездной дверью начинались ступени во внутренний двор, такой обширный, что в нем казалось маленькой даже Фуртия. Думаи шла с ней рядом. Сколько она знала от отца и наставников, дворец Черного озера был задуман как отражение мира богов, небесного мира, согласно здешней вере, точное, как в водах тихого пруда. Слуги в темных стеганых кафтанах расчищали дорожки, сбрасывая свежий снег в протоки кровеносными сосудами, вившиеся меж зданий. Эта часть русла называлась внутренним шимом. Если не считать слуг, просторы дворца казались пустынными, только стояла среди двора гигантская статуя лакустринского дракона со всадницей на спине. В ее руках горел фонарь. Белое бездымное сияние знаменем трепетало на ветру. «Светоносная», — заметила распорядительница, проходя под изваянием. «Первая драконья всадница, основательница великой лакустринской культуры в Пагамине. Светоч, несомый имперской драканой, напоминает, что она вечно с нами, даже когда спит». Женщина сделала знак стражникам и сказала: «Фуртия-буревестница может отдохнуть в тайном озере». Думаи кивнула, прикоснулась к Фуртии ладонью и мысленно сказала: «Стража отведет тебя к воде». Дракана согласно загудела. «Я постараюсь найти знатока земли, чтобы вместе попытаться остановить восставший огонь. Никому из детей земли не под силу его остановить. Только упавшая ночь может его остановить». Думаи недоуменно свела брови. «Как это понимать, великая?» Фуртия строптиво фыркнула и полетела за стражниками, оставив Думаи в облаке густого тумана. Им отвели покои, принадлежавшие последнему из сейкинских послов. Думаи научилась отдыхать и на спине драканы, но, забравшись после горячей ванны в сундучок постели, она перешагнула острую грань сна и поняла, что нуждается в собеседнице. «Ты здесь?» «Движение». «Да», — услышала она, когда туман сгустился в очертания фигуры. «Я думала, ты пропала». Думаи прижала к постели кончики пальцев. Казалось, она свободно плавала в пространстве между сном и явью. Трудно найти, не за что удержаться. Ее второе «я» шагнуло к берегу потока. «Здесь промежуточное пространство, а мы с тобой — две блуждающие звезды». Она опустилась на колени у воды. Собственное тело виделось ей тенью. «Стой!» — предостерегла ее вторая, когда вокруг потемнело. «Мне кажется, попытка переправиться его разрушит. Скажи, почему ты заговорила со мной?» «Я не знаю, что я для тебя. Знаю только, что мы с тобой связаны». Думаи поднялась. «Боюсь, творятся странные дела. Действуют непостижимые для меня силы. Но мы вольны встречаться здесь и утешать друг друга. Может, для того мы и призваны сюда, чтобы стать сестрами?» «Мне бы этого хотелось». Молчание длилось долго, и Думаи почувствовала тяжесть на той стороне. «Я лишилась самых любимых людей, тех, кто направлял мой путь. Теперь я не знаю, куда идти, кроме как к тебе. Твой голос для меня опора. И твой для меня...» Думаи вздохнула. Глаза задвигались под ресницами. Связь понемногу слабела. «Будь начеку. Где бы ты ни была в настоящем мире, предупреждаю, они близятся». «Кто?» «Звери из-под земли». «Змеи», — сказала Думаи. Приютивший их промежуток дрогнул, и она напряглась до боли в висках, удерживая его. «Я расскажу тебе все, что узнаю. Будь осторожна, сестра моя, мое зеркало. Будь готова». «Мои?» — Думаи проснулась. Рядом сидел Канифа. Его лицо освещала масляная лампа. «Кан!» — встрепенулась Думаи, на губах остался вкус соли. «Что такое?» «В полночь тебя примет Иекин. Лакустринский двор, как видно, просыпается в сумерках и засыпает на рассвете». Он подал ей поднос. Гонец принес угощение. «Теперь понятно, почему нас встретила тишина». Думаи протерла заспанные глаза. «Сколько у меня времени?» 2 часа. Она прислала тебе новую одежду. Твою служанка унесла почистить. Я почти ничего и не надевала ни разу. Так и я ей сказал. Когда Думаи поставила поднос на колени, он добавил. «Тебе здесь хорошо?» Она сняла крышку с чашки, выпустив аромат имбиря. «В последнее время Квирики посылает мне странные сны». «Что тебе привиделось?» «Тень в темноте. Она сказала, что живет на каком-то острове». Канифа задумался, насупил брови. «Не скажу, что много понимаю в сновидениях, но, похоже, она твое отражение. Способ прояснить мысли, беседуя сама с собой». «Я также думала. Она та, кем я должна стать, переплетенная с той, кто я есть. Но я чувствую, что она отделена от меня, и душа у нее своя, не моя». Думаи покачала головой. «Не думай об этом. Сейчас важнее встреча с алхимиком. Ты не приведешь сюда Никию?» «Серьезно?» и она может быть полезна. Будущей императрице следует знать пределы своих возможностей». Думаи взглянула на него. «Пришли ее сразу, как я поем». Она при свете лампады съела угощение. Вареный на пару краб в апельсиновой кожуре, каштановый пирог, сливы, ломтики персика и непривычное медовое вино, от которого у нее разболелась голова. Новая одежда была густого синего цвета с золотой оторочкой в цвета сейкинского герба. Думаи надела сорочку и темную юбку с поясом под грудь. «Вы меня звали, принцесса?» Она оглянулась через плечо. Госпожа Никия стояла в дверях. Сон и ванна пошли ей на пользу. «Я удовлетворяю твою просьбу», — сообщила Думаи. «Можешь уложить мне волосы». «У Канифы руки в полном комплекте. Должна ли я счесть лестным то, что вы прибегаете к моим?» «В Сеполе ты оказалась права», — Думаи протянула ей гребень. «Делай, как считаешь нужным». Никия приняла предложение с улыбкой, которую можно было считать торжествующей или просто удовлетворенной. «Тогда присядьте». Думаи уселась перед зеркалом на барабан табурета. Никия встала позади и, придержав за подбородок, наклонила ей голову. Тело отозвалось на первое же прикосновение. Кончик каждого пальца стал семенем, из которого прорастало тепло и разбегались мурашки. Волосы, не просохшие еще после ванны, за дни полета безнадежно запутались. Думаи прикрыла глаза, отдавшись призрачным прикосновениям пальцев. «Надо бы немного подровнять», — заметила Никия. «Мой клан изготавливает отличные ножницы. Если полагаешь, что я подпущу тебя к своему горлу с острыми лезвиями в руках, придется тебе подождать до другого случая». «Больно слышать, что вы все еще ждете от меня зла, принцесса». «Докажи, что я ошибаюсь», — Думаи следила за ней в зеркале. «А пока расскажи, что тебе известно о соправительнице Еккен». Никия двумя руками огладила ей голову, потом разделила волосы на пробор. «Еккен — сирота. Лишь острый ум и обаяние проложили ей дорогу во дворец». Она говорила тихо, успокоительно. Однажды ночью коронная принцесса подслушала, как служанка рассказывает другим сказки. Она спряталась за ширмой, чтобы тоже послушать. Коронная принцесса не знала жизни. Она никогда не покидала дворца, не слышала чудесных сказок, тем более таких красочных. Речи дамы освободили ее разум от душных оков долга. С того дня, всякий раз, как служанка рассказывала волшебные истории, принцесса слушала ее из-за ширмы. Та служанка и была Еккен. Ловкие пальцы тепло и легко погладили шею, распутывая узел в том месте, о котором Думаи всегда забывала. Они должны были причинить боль, а вместо того приносили сладкое напряжение, разраставшееся с каждым прикосновением. Однажды Еккен застала принцессу за подслушиванием. Кое-кто говорит, что она с первого дня знала. Натянулись волосы, острый ноготь коснулся кожи. Служанка сказала, что принцессе незачем скрываться. Ее императорское высочество свободно может слушать, или же рассказчица готова плести свои истории прямо у нее в покоях. Никия снова потянулась за гребнем. Думаи замерла, когда он прошелся до посекшихся кончиков и задел плечо. «Мне представляется, что супруга-соправительница Еккен не любит вспоминать о корнях своего успеха, как бы романтично ни была ее история». Никия улыбнулась Думаи в зеркале. «Пусть это останется нашим секретом». «Если это секрет, откуда знаешь ты?» «Наш мир плавает в море секретов, принцесса. Я дала себе зарок узнать как можно больше». После этого настала тишина. За дверью стучали шаги, пели птицы, но Думаи слышала только Никию, шорох ее одежды, ее дыхание. Каждое движение скользящего по волосам гребешка отзывалось в ней трепетом. «Ну вот!» — Думаи опомнилась не сразу. Она погрузилась в сон наяву. «Спасибо!» — поблагодарила она. «Будь добра, мой плащ!» Никия подала одежду. Думаи продела руки в широкие рукава, а Никия, поправив плащ на плечах, обошла ее сзади, чтобы завязать широкий пояс. Внезапно она поникла всем телом. Думаи подхватила ее за локти. «Никия, что с тобой?» — спросила она мягче обычного. «На меня иногда находит слабость». «Ты снова играешь со мной?» Никия ответила слабым смешком. «Выдавая свою слабость, выигрыша не увидишь». Думаи распознала блеск наживки и все же заглотнула ее целиком. Едва дрожащая Никия к ней припала. Теперь ей видны были ее губы, потемневшие от долгого полета в небесах. Она подвела женщину к кровати и поняла, что не зря забеспокоилась, не услышав от Никии двусмысленной шутки. Никия свернулась на перинах. Думаи потрогала ей лоб, нет ли испарины. Кончики ее пальцев показались румяными на посеревшей коже. Она нащупала живчик под рукавом. Слабый трепет. «Дыши помедленней. Это горная болезнь». Думаи взяла в руки чашу. «Вот имбирь». Матушка вечно устраивала переполох. Никия сделала крошечный глоток. «Стоило мне приболеть». «Я никогда не спрашивала, кто была твоя мать?» «Надама Патирфази, поэтесса». «Я знаю ее труды. Большой талант». Думаи кивком указала на ее брошь. «Это ее подарок?» Никия часто надевала украшения, носила у сердца. Брошь изображала ягоду шелковицы с нежными золотыми листочками, зернышки ягоды из кровавого янтаря, темно-красные, почти черные. «Нет!» — потрогав брошь, ответила Никия. «Это семейная реликвия со стороны отца». Она сменила усталую гримасу на легкомысленную улыбку. «Вы уже второй раз интересуетесь моими безделушками, принцесса? Я слышала, люди начинают замечать такие пустяки, когда влюбляются». Думаи отодвинулась от нее. «Ты слишком далеко зашла». «Приходится. Иначе далеко не уйти». «Я и не хочу, чтобы ты уходила». Заметив ее улыбку, Думаи вспыхнула и добавила. «Я имею в виду, оставайся здесь, в этих покоях, пока я поговорю с Якин». «Прекрасно. Я проведу ночь в вашей постели, принцесса. Рада за тебя. Меня в ней не будет». Перед самой полуночью Думаи и Канифу провезли на лодке по внутреннему Шиму. Ночь пробудила дворец, осыпала его лепестками болтовни и свечей. С нависших над водой ив ухали совы. За лодкой гнались рыбки, тоже горящие крошечными фонариками. Все так мирно, только вот с минуты на минуту ждешь, что небо обрушится на голову и вдребезги разобьет покой. Гребная лодка остановилась у мостика. На другой стороне, в глубине дворца Черного озера, накрытой галереей вокруг пруда, придворные собрались послушать оперу на воде. Актеры пели и танцевали на плавучих подмостках, с изяществом избегая опасности оступиться и кануть в воду. И Екин, занимавшая отдельный павильон, сразу бросалась в глаза. Она во всем была велика, от фигуры до черт лица и высокой короны, изящной серебряной башенки, украшенной по ободку самоцветами и речным жемчугом. «Принцесса! Или, вернее сказать, жрица!» — воскликнула она, как только ей представили Думаи. Речь была неторопливой, голос низким. «Присядьте со мной рядом, Нойзикен по Думаи. Не люблю лишних церемоний». «Благодарю, соправительница Екен». Канифа держался в тени. Когда Думаи села, слуга поднес ей чашу. «Ледяное вино из бездны. Якин пригубила из своей чаши. Мне пришло в голову, что о людях, изготовивших это вино, я знаю не более, чем о сейкинцах. Любопытная мысль. Мы недоумевали, отчего ваш остров так долго хранит молчание. Последнее посольство, насколько я знаю, состоялось несколько веков назад. Когда боги еще не спали. Для многих лакустринцев вы стали легендой, таинственный далекий сейки. Разумеется, это преувеличение. К нам доходили и корабли, и купцы с сейки, и наши у вас иногда бывали. «Я сама любительница сейкинского жемчуга», — призналась Якин. В уголках ее губ крепились искорки серебряной фольги, так что легчайшая улыбка блистала серебром. «Итак, вы будущая императрица Сейки. Вашу историю я знаю от короля Падара. Он тоже говорил с мастером Кипруном?» «Несомненно. Наш нелюдимый алхимик теперь на расхват», — сухо отозвалась Еккен. «Он был в горах Нангто. Король Падар летал к нему, но вам это ни к чему. Я вызвала его сюда, чтобы избавиться от болвана, занявшего теперь его башню». «Значит, мне можно поговорить с мастером Кипруном?» «Если пожелаете. Король Падар за вас поручился. Другой иноземной принцессе я бы не позволила околачиваться во дворце, но раз мне уже навязали одну, почему не принять вторую?» Думаи понятия не имела, о ком речь. «К тому же, — говорила Еккен, — вас, как и меня, и короля Падара, растили не для трона, а потому я сомневаюсь, что вы, принцесса Думаи, явились за нами шпионить, в чем я, безусловно, заподозрила бы другую». «Я благодарна вам за доверие», — Думаи смотрела на актера, безупречно исполнившего стойку на голове. Его наградили аплодисментами. «Не знаю, есть ли у сепульцев средства, чтобы пробудить своих драконов?» «Вы хотели спросить, есть ли оно у нас?» Правительница допила вино. «Наши боги, за исключением нескольких одиночек, повинуются имперской дракане. Она пока спит. Мы с императрицей обсуждали, будить ее или надеяться, что она, как верят в народе, проснется сама. Король Падар убедительно отстаивал первое, однако вы, пробудив разом всех своих драконов, выказали немалую смелость. Я не видела выбора. По всему, те создания вас сильно напугали?» «Да. Я выросла на горе, отнимавшей у меня и силы, и самую плоть. Я мало чего боюсь», — Думаи показала свои укороченные пальцы. «Но то, что я видела в Сепуле, привело меня в ужас, правительница Якин». Та всмотрелась в ее руку, потом в лицо, и ее полночный взгляд стал еще острее. «Мне говорили, вы любите сказки», — рискнула заметить Думаи. «А сказку про Безымянного знаете?» «Слышала». «Мне кажется, в ней кроется доля истины». «В первый раз зверь явился один». «Один», — напомнила Екин, — «и вскоре был повержен». «Но наш раз не первый. И как его удалось победить, нам неизвестно». Соправительница издала тихий гортанный звук, принятый Думаи за согласие. В это время по мосту проскакал высокий белый конь в уборе из перьев. На нем сидела остроскулая женщина, ее смуглая кожа разгорелась от холода. Спешившись, она широким шагом направилась к павильону, сняв на ходу шлем и открыв завитые колечками волосы. «Эребюл, у меня гости. От много веков не дававшего о себе знать торгового партнера». Якин вздохнула. «Тебе непременно надо являться так?» «Только ради спешки», — с нездешним выговором отозвалась незнакомка. На ее кожаных сапогах застыла снежная корка. «У меня известие с севера. Придется разбудить щедрую императрицу. Думаи вдруг догадалась, кто эта девушка. Хюронская принцесса, обмененная на лакустринского наследника. Чтобы поднять ее величество, я должна знать, по какому случаю вырву ее из удобной постели, несмотря на угрозу болезни и ее нездоровье. Ледяным тоном ответила Еккин. «Не соблаговолишь объяснить?» Принцесса Ирибюл выдохнула густое облачко пара. «Как пожелаете, скоро все узнают». Она громко во всеуслышание объявила, прервав представление. «Король Хрота мертв!» Думая, окаменела. Со всех сторон слышались взволнованные голоса. «Король Бардальд?» Императрица Еккин вздернула брови. «Мертв?» «Если верить северным хюронцам», холодным ровным тоном ответила Ирибюл. «Молот пал. Надо ждать войны». Она скрестила руки на груди. «И еще одно дело, ближе касающееся нас. На пути из Голюмтона я обрела нежданную спутницу». «Ту нелепую птицу?» «Нет, лучше». Принцесса Ирибюл впервые улыбнулась и подняла глаза. «Найматон из глубоких снегов!» Восторженные крики охватили галерею. Думаи высунулась из павильона, чтобы взглянуть на дракану ростом много больше фуртии, глубоко вонзившую когти в деревянную крышу и блестевшую белыми зубами. «Ну, принцесса Думаи!» — невозмутимо заметила Еккин. «Похоже, империя 12 озер...» «Последует вашему примеру».